Ранобэ, всемогущий маг, пролог, клац, клац, клац, раздавалось непрерывное клацанье клавиатуры. Небольшой, арендованный дом, имел довольно мрачную и темную атмосферу внутри. Смена дня и ночи, а также любые другие проявления времени были скрыты за толстыми шторами, которые полностью закрывали окно и не пропускали даже малейшего лучика света. Человек, сидящий перед компьютером, уже давно забыл, как долго он этим занимался. Внутри дома царил полнейший хаос. Картонные коробки, пищевые объедки, грязная одежда и банки от минеральной воды были разбросаны абсолютно повсюду. Весь компьютерный стол был заполнен банками из-под кофе и энергетиков. Поскольку помещение уже давно не проветривалось, воздух стал влажным и затхлым. Даже сам человек выглядел крайне запущенно и неопрятно. Он порос щетиной, а его волосы были полностью растрепаны. Клац, клац, клац, клац, клац, клац, клац, клац, клац. В определенный момент стук по клавиатуре прекратился, и мужчина поднял налитые кровью глаза на монитор. На кончиках его губ появилась удовлетворенная улыбка. В следующий миг в комнате раздалась мелодия телефонного звонка. На мгновение она ввела его в ступор, после чего он отыскал свой телефон среди кучи банок из-под кофе. Глядя на мигающий экран телефона, человек немного поколебался, прежде чем поднял трубку. «Ечуй!» – раздался четкий и привлекательный женский голос из трубки. «Ты все еще пытаешься помешать нам, остановив свой собственный вирус?» «Нет, человек, которого назвали Ечуи», — сказал, улыбаясь. И до того, как женский голос успел сделать вздох облегчения, продолжил. «На самом деле, я только что закончил программу, которая нейтрализует вирус Молот Небес. Мне просто нужно залить ее в интернет, и она полностью уничтожит вирус, который практически парализовал всю сеть за прошедший месяц». Слова Ечуи вызвали панику у девушки. «Ечуи, я предупреждаю тебя, не делай этого. Я заплачу тебе любую сумму, которую ты пожелаешь. Я был тем, кто создал эту проблему, так что я и должен ее решить». Странное чувство вины было слышно в его голосе. «Лин Сюэ, ты и сила, стоящая за тобой, уже получили достаточную прибыль от катастрофы, произошедшей с интернетом из-за моего вируса. Я не могу позволить и дальше продолжаться этому, так что пришло время покончить с этим. Ечуи, я умоляю тебя, если Молот Небес будет уничтожен, они, безусловно, убьют меня. Что ж, это будет твоя расплата за твои грехи. Ранее я так доверял тебе, но ты...» Голос Ечуи умолк, и было непонятно, было ли это из-за разочарования или гнева. Он не знал этого, так что он вздохнул и сказал: «Лин Сюэ, береги себя». А затем он повесил трубку. Телефон сразу же зазвонил снова, но Ечуи не удосужился даже взглянуть на него и отбросил его в сторону. Ечуи, это имя знали немногие, но те, кто его знал, также знали, что оно принадлежало лучшему хакеру в мире. Он был достаточно молод, но со дня своего первого взлома он смог достичь многого из того, что его предшественникам было не под силу. В темных уголках интернета его прозвали магом, так как созданные им вирусы были словно живые и имели множество фокусов в своих рукавах, а его величайшим творением стал вирус под названием «Молот Небес». Вредоносность и мощность этого вируса была просто заоблачной, поэтому Ечуи никогда не использовал его. Однако, появление Лин Сюэ в его жизни все изменило. Он любил и доверял ей. Он был готов разделить с ней абсолютно все, что у него было. Те полгода, что он провел с ней, были для Ечуи лучшим временем в жизни, но, в конечном итоге, она украла его вирус и сбежала. Спустя 3 дня, мировую сеть сотрясла ужасная катастрофа. Огромная куча террористических организаций, с помощью его вируса «Молот Небес», ограбила все крупные банки, корпорации и даже правительства по всему миру. В этот миг абсолютно все оказались в опасности, а Ечуи узнал истинные мотивы Лин Сюэ для сближения с ним. Она оказалась вором, нанятым некой преступной организацией. Хоть он и был хакером, но всегда придерживался принципа честности и справедливости. Так как бедствие было вызвано его творением, он, в конечном итоге, решил бросить вызов своему величайшему творению. И вот, спустя месяц работы без сна и отдыха, он сделал это. Создав эту программу, он сделал еще один шаг в сфере хакерства и превзошел свое предыдущее творение. Пора положить всему этому конец. Рука Ечуи переместилась к клавише Enter, и все, что ему оставалось, это нажать ее. Программа будет отслеживать вирус Молот Небес и устранять его, что приведет к прекращению бедствия, начавшегося в интернете около месяца назад. Его палец нажал на клавишу, увидев, как окно загрузки достигло 100%, неожиданно его накрыла волна невероятно сильной усталости. Поднявшись со стула, он почувствовал, что его телу не удалось сохранить равновесие, и пошатнулся. Шатаясь, Ечуи сделал несколько шагов вперед и, наконец, рухнул на пол. Мелодия звонка Лин Сюэ все еще отдавалась эхом в его ушах, когда бесконечная тьма медленно заволокла глаза. Он был слишком истощен. Возможно ли, что это был конец? Ну, это был неплохой конец. По крайней мере, в конце своего пути он был на самой вершине на поприще взломов, которые так сильно обожал. Вирус Молот Небес так и остался невзломанным кем-либо за весь этот месяц. И лишь он сам смог остановить свое же творение, этого было более чем достаточно. Ему больше ни о чем было сожалеть. Глава 1. Волшебный домик Энтони. Парни, если вы и правда хотите ограбить магазин моей семьи, то сначала вам придется спросить разрешения у моего тяжелого меча. Хе-хе-хе, малышка Дебби, ну зачем же вести себя так грубо? Ты заняла у меня большую сумму денег, чтобы похоронить отца, который умер от тяжелой болезни. Согласно нашему договору, если сегодня ты не вернешь долг, то должна отдать мне волшебный домик Энтони. Это четко прописано в нашем контракте. Или ты хочешь забрать свои слова обратно? Буска, ты прекрасно знал, что мы могли выплатить весь долг. За последние несколько дней ты запугал всех моих клиентов, повредив нашему бизнесу. Поэтому мне и не удалось в срок собрать нужную сумму. Абсолютно все знают, что ты уже давно хочешь заполучить волшебный домик Энтони. Хе-хе-хе, несмотря ни на что, договор есть договор, и ты ничего не можешь поделать с этим, даже если не хочешь отдавать свой магазин. Малышка Дебби, я бы посоветовал тебе не делать глупостей. Когда Ечуи пришел в себя, то услышал отрывки разговора. Что это? Может, кто-то рядом смотрит кино, в котором бесстыжий бандит задирает маленькую бедную девочку, а общественность даже не пытается помочь ей. Он открыл глаза и попытался принять сидячее положение, однако, застонав от боли, снова рухнул на пол. Неописуемая боль, подобно волне, накрыла все его тело, но еще больше удивило место, где он находился. Он обнаружил, что лежит в маленьком домике, заполненном множеством разнообразных странных вещей, излучающих таинственную ауру. А посреди этого уютного домика находились две противоборствующие группы людей. С одной стороны стояли трое мужчин, во главе с высоким толстяком. У толстяка было пухлое лицо, огромные уши, красные волосы, задранный нос и смешно выглядящая бородка. На нем был позолоченный халат и, судя по всему, это и был Буска, ранее упомянутый в разговоре. Двое других мужчин отличались высоким ростом и отличным телосложением. На их злорадных лицах играли жестокие улыбки. Они достали свои мечи и вышли вперед. С другой стороны стояла Дебби, молодая девушка. Внешне она выглядела не старше 15-16 лет, с ярко-черными короткими волосами и очень маленьким телом. Но больше всего поразило Ечу и то, что в данный момент малышка держала огромный меч, по размерам даже больше ее самой. Казалось, он весил не менее 100 кг, но маленькие ручки девушки без проблем удерживали его и даже весьма неплохо управлялись с ним. Сцена была настолько нереальна, что лишь увидевшие это воочию, смогли бы поверить в это. Срань господня, это что за бабуйня здесь происходит? Где я? Кто эти люди? Они похожи на европейцев, и их одежда выглядит не как наша современная одежда. Ечуи был в полнейшем шоке. Я четко помню, как отрубился на своей съемной квартире. Как я сюда попал? Может, я умер и попал в иной мир? Будучи хакером, который половину своей жизни проводил за компьютером, было очевидно, что он увлекался чтением различных веб-новелл. В этот миг, неожиданно, сильная боль пронзила мозг. Воспоминания волна за волной стали заполнять его разум. Несколько мгновений Ечуи чувствовал головокружение, а затем, сразу же, многое понял. Это был мир магии, полностью отличающийся от родного мира Ечуи. Здесь правила магия, а сам мир назывался континентом Гиндас. От одного названия, Ечуи почувствовал, как его разум наполнила летняя прохлада. Предыдущего владельца тела звали Хаммер, и он был сиротой. Его подобрал прежний хозяин магазина «Волшебный домик Энтони», Джордж Энтони. Но так как он был сиротой, естественно, что это было не настоящее его имя. Поскольку Хаммер с детства проявлял весьма неплохой талант к магии, старик Джордж относился к нему, как к своему собственному сыну. У Джорджа также была дочь, к коротышка с короткими черными волосами и огромным мечом, также известная, как малышка Дебби. Старик Джордж планировал поженить Хаммера и свою дочь в будущем. Однако Джордж всегда был слаб телом и совсем недавно умер от болезни. Желая вылечить Джорджа, Хаммер и Дебби потратили все свои сбережения, но все было напрасно. Чтобы похоронить Джорджа и оплатить расходы за лечение, Хаммер и Дебби были вынуждены занять деньги у Буски, самого богатого человека на всей улице, заложив свой магазин. У Буски было множество торговых точек, наподобие этого магического магазина. Но даже несмотря на то, что его бизнес был весьма велик, он никогда не мог сравниться с волшебным домиком Энтони в популярности. Поэтому он регулярно донимал старика Джорджа, желая выкупить магазин. Заполучив столь идеальную возможность, Буска использовал закулисную игру и распугал всех клиентов волшебного домика Энтони, тем самым не позволив Хаммеру и Дебби собрать нужную сумму для погашения долга к оговоренному сроку. Таким образом, сегодня он пришел со своими людьми взыскать долг и выселить Хаммера с Дебби, даже если для этого придется прибегнуть к силе. Когда они пришли, Хаммер попытался помешать им, но, в результате, его начали бить, опрокинули на землю и он сильно ударился головой. Поскольку Хаммер с детства шел по пути магии, его тело было очень слабым и хрупким. Из-за этого удара головой его жизнь мгновенно угасла. Но по неизвестной причине Ячуи занял его тело. Значит, в данный момент я, маг, просматривая воспоминания Хаммера, Ячуи был сильно удивлен. В прошлой жизни другие хакеры прозвали его магом, но кто бы мог подумать, что после перерождения, он действительно станет настоящим магом. В этот миг из центра дома раздался лязг сталкивающего металла. Похоже, что громилы Буски пошли в атаку на Дебби. Несмотря на худое и стройное телосложение, Дебби без проблем размахивал огромным мечом, что весьма заинтриговало Ячуи. Но заполучив воспоминания Хаммера, Ячуи узнал, что для этого мира подобное явление не было редкостью. На этом континенте, кроме магов, существовали и другие профессии, например, мечники. У Дебби не было никакого таланта к магии, но взамен у нее был первоклассный талант мечника. Она мечтала стать сильнейшим мечником. Мечники делились по уровню развития, так Дебби была мечником 2 уровня. Двое громил Буски также были мечниками и, хоть они и не были сильнейшими, но оба также достигли 2 уровня. Таким образом, у Дебби не было и шанса против их совместного нападения. Наблюдая за тем, как маленькая девочка, размахивая своим мечом и понемногу отступала, Ячуи понял, что больше не может бездействовать. Глава 2. В этом мире магию можно рассматривать, как программу. Ячуи схватил волшебную палочку, лежащую рядом на полу, и, вскочив, взмахнул ей, очертив прекрасную дугу по воздуху. Наведя палочку на одного из вышибал, он громко крикнул: «Молния!» Заклинание «Молния» было одним из атакующих заклинаний базового уровня. Хаммер, чье тело досталось Ячуи, изначально был магом 2 уровня и мог использовать лишь простейшие заклинания базового уровня. Но в силу своего доброго и мягкого характера, в повседневной жизни он предпочитал использовать простые мирные заклинания вроде ветра, очищения, огня и был совершенно не знаком с атакующей магией. В результате, когда Ячуи произнес заклинание молнии и взмахнул волшебной палочкой, используя воспоминания Хаммера о заклинании, кроме нескольких искр на конце волшебной палочки, больше ничего не произошло. Что за нафиг? Ячуи с недоумением посмотрел на палочку. В то же время все в доме посмотрели на него с удивленными лицами. На лице Дебби появился намек на радость. Очевидно, она была рада узнать, что Хаммер пришел в себя, и энергично махнула рукой. «Хаммер, скорее беги и хорошенько спрячься, остальное оставь на меня. Куин, не позволь сбежать этому отребью», — крикнул Буска. «Мы действуем в соответствии с договором, но они посмели сопротивляться. Так что у нас не будет проблем с законом, даже если мы убьем их». Один из двух громил направился к Ячуи со зловещей улыбкой на лице. Увидев это, Дебби опомнилась и взмахнула мечом, чтобы остановить Куина, но была блокирована другим громилой. Побледнев, она в панике закричала: «Хаммер, беги, быстрее, слышишь?» Несмотря на это, Ячуи продолжал стоять и, недоумевая, рассматривать волшебную палочку. Всего за мгновение ему стало понятно кое-что очень интересное. Если объяснять доступно, то заклинания создаются путем написания магических шаблонов, с помощью собственной силы духа представляя магические символы в голове. Затем, магический шаблон заполняется маной и с помощью волшебных палочек или других магических инструментов высвобождается. В зависимости от того, из каких символов строится магический шаблон, он может получить различные эффекты. В результате, используя магические символы, можно получить абсолютно любой природный эффект, поглощая его из окружающей среды. Это было невероятно похоже на процесс с активацией программного обеспечения. Причина, по которой Ечуи не смог использовать заклинание молнии, заключалась в том, что Хаммер его не знал. Несмотря на то, что шаблон молнии был построен, в нем было множество ошибок и недоработок. В 9 из 10 попыток элемент молнии был просто не в состоянии поглотиться из окружающей среды. Однако Ечуи почувствовал необъяснимое родство с магией, когда выяснил, что для построения магических шаблонов используются 32 фундаментальных магических символа. Чтобы маг имел возможность строить магические шаблоны и активировать заклинания, он должен был освоить их. Хаммер был магом второго уровня, поэтому он уже постиг 5 из 32 магических символов, и был в состоянии создать все существующие заклинания начального уровня. Получив воспоминания Хаммера, Ечуи также унаследовал понимание и этих 5 символов. Глаза Ечуи засияли. То, что здесь называют магией, можно попросту заменить термином программное обеспечение, написанное с помощью этих магических символов. Магический шаблон попросту является программой, а его активация – то же самое, что активация программы. И самое главное, с использованием 32 символов можно сделать намного больше, чем позволяет реализовать любой из существующих языков программирования. С помощью языков программирования можно было создать действительно очень многое, но они все еще были ограничены. При этом магия была основана на возможностях всего мира, имея просто безграничный потенциал. Магия была куда интереснее программирования. В этот миг Ечуи пришел в дикий восторг. В своей прошлой жизни он занимался программированием, сколько себя помнил и, в конечном итоге, стал лучшим из хакеров. В этом же мире была магия, принципиально ничем не отличающаяся от программ. Этот мир словно был создан для меня. Здесь я встану всемогущим, я. Пока Ечуи ликовал в своей душе, его тело неожиданно поднялось в воздух. Оказалось, что Куин схватил его за воротник своей сильной рукой и приподнял над землей. На его грубом и варварском лице играла зловещая улыбка. «Хе-хе, господин маг, похоже, что ваша магия оказалась не так эффективна, как хотелось бы, не так ли, черт?» Ечуи почувствовал, как кости проняло холодом от одного только взгляда на Куинна. Дебби продолжала кричать, чтобы он убегал, одновременно пытаясь отбиться от другого громила и прийти ему на помощь. Однако у нее ничего не получалось, так что Ечуи мог полагаться лишь сам на себя. Он слабо взмахнул волшебной палочкой, пытаясь еще раз призвать разряд молнии, но на ее конце снова вырвалось несколько искр. На молнию не было даже намека. Похоже, Куинну надоели его попытки, и он поднял свой меч. Где же ошибка? Почему произошел сбой? Магический шаблон. Скорее всего, ошибка была допущена при его создании. Конец Ечуи неумолимо приближался, и все, что он мог, это поставить все на магию. С помощью духовной силы Ечуи вызвал магический шаблон перед внутренним взором, чтобы изучить его. Магический шаблон молнии был базового уровня и требовал лишь 5 магических символов для построения. При этом он состоял лишь из 10 строк кода. Ечуи быстро разобрал шаблон на составляющие. Поскольку все 5 магических символов были известны, он без проблем смог разобраться в коде шаблона и обнаружить ошибку благодаря способностям хакера экстра-класса. Даже если магия отличалась от программирования, у него были воспоминания Хаммера и богатый опыт программирования. Можно сказать, что он на уровне инстинктов мог чувствовать структуру магического шаблона. Вот здесь, это неверный магический символ. Ошибка приведет к тому, что после накопления элемента молнии, он становится лишним. Таким образом, преодолев узел высвобождения, молния просто рассеивается, даже не успев активироваться, и заклинание не срабатывает. «Мне просто нужно удалить этот символ, и заклинание заработает как надо». Хаммер. Душераздирающий крик Дебби заставил Ечуи вернуться в реальность. Длинный меч Куинна уже был направлен Ечуи в грудь, и его жестокое выражение лица давало четко понять, что он собирался сделать дальше. Но в этот критический момент Ечуи слабо улыбнулся. С большим трудом он еще раз навел волшебную палочку на грудь Куинна. Молния. Да же. Мощный разряд белой молнии вырвался из волшебной палочки и врезался прямо в грудь Куинна. Издав душераздирающий крик, с жутким грохотом Куинн отлетел назад, ломая все на своем пути. В то же время, молодой человек в черной магической робе упал на землю. Сейчас в его душе бушевало лишь одно чувство. Охренеть, это невероятно круто. Глава 3. Маленькая девочка, махающая огромным мечом. После того, как Куинн получил удар молнии от Ечуи, он с ужасным грохотом врезался в полки, которые были позади него. Различные устройства с шумом стали падать на пол, вместе с полками. Длинный меч также отлетел в сторону, встряв в стену. Валяясь в куче обломков, тело Куинна постоянно дергалось в судорогах. Его тканевая броня на груди была полностью сожжена и испускала густой дым. Он точно не погиб, но, безусловно, он еще долго не сможет прийти в себя после этой атаки. Все остальные, кто в данный момент находился в волшебном доме Энтони, снова офигели. Молния была базовым атакующим заклинанием и обладала ограниченной боевой мощью, но, тем не менее, Ечуи сумел с ее помощью расправиться с Куинном, который был мечником второго ранга. Это могло означать лишь то, что Ечуи уже достиг того уровня, в котором смог полностью освоить заклинание молнии. Это было базовое атакующее заклинание, которое могло показать свою истинную мощь лишь тогда, когда в магическом шаблоне не было ни одной ошибки. Но было очевидно, что всего мгновение назад Ечуи был совершенно не в состоянии использовать молнию. Повезло точно, ему повезло. Буска, наконец, отреагировал, после ступора. Затем, он указал пальцем на Ечуи и завопил. Заклинание, которое он только что использовал, было просто случайностью. Я даже провел расследование насчет этого гаденыша, хоть он и является магом, но он крайне слаб в наступательной магии. Лакка, скорее, атакуй его. Для него совершенно невозможно использовать эту магию снова. Молния. Ечуи легонько взмахнул волшебной палочкой и направил ее в Буску. Бзззззззззззззззззззззззз. Ечуи был беспощаден и выпустил сгусток белой молнии прямо в Буску. Он был крайне ужасного мнения о Буске и был полон намерения преподать хороший урок этому жадному, толстому и подлому торгашу. Но стоило молнии достигнуть Буски, как вокруг него появился прозрачный барьер, напоминающий перевернутый стакан, и, затем, молния врезалась в этот барьер. С треском, этот барьер разлетелся на куски, и вместе с этим, кулон, в виде кристалла, на груди Буски также разрушился. Было очевидно, что это активировался какой-то защитный механизм, который позволил Буске избежать атаки Ечуи. Но даже так, некоторые из осколков молнии все равно смогли достичь его, из-за чего его вьющиеся красные волосы стали дыбом. Среди них даже было несколько сгоревших, а на лице появились черные пятна, а также весьма долгое время из его рта доносились болезненные крики. Затем на его лице появился страх. «Это твое заклинание смогло разрушить барьер защитного кристалла, на который я потратил 30 серебряных монет, и ты смог так умело использовать это заклинание. Это...» Ечуи нахмурился, а его тело слегка покачнулось. Затем, улыбаясь, он переместил свой взгляд от Буски на длинный меч Громилы, который в данный момент сдерживал Дигби. Ечуи уже знал, что его звали Локка. Встретившись с взглядом Ечуи, Локка инстинктивно еще крепче схватился своими руками в свой меч. После этого он поднял его перед собой с лицом, полным ужаса. «Как мечник, я совершенно не боюсь твоей магии. Если ты так хочешь поговорить, то для начала прекрати дрожать». Ечуи холодно рассмеялся, а затем он ткнул своей волшебной палочкой в Куинна, который в данный момент валялся на полу, и продолжил. «Я дам тебе шанс. Подбери своего дружка и исчезни отсюда, иначе ух». Когда Лок увидел, что Ечуи не желал войны, он немного расслабился. Ечуи был волшебником второго ранга, а Лок был мечником второго ранга, и хоть они имели одинаковые уровни, разница между магом и мечником все же была налицо. Главным преимуществом магов было то, что они могли использовать дистанционные атаки, поэтому, на ранних стадиях, маги, которые освоили несколько атакующих заклинаний, были практически непобедимы среди всех существующих профессий. Лобг был довольно слабым мечником второго ранга и ранее не боялся Ечуи лишь потому, что знал, что тот не владел атакующей магией и мог использовать лишь безобидные повседневные заклинания. Но теперь, когда Ечуи полностью освоил заклинание молния, у него не было и шанса защититься от его атаки. Лок с опаской смотрел на Ечуи и Дигби, пока помогал своему другу, с онемевшим корпусом и конечностями, подняться. После чего он посмотрел на Буску. В этот миг Буска выглядел весьма комично. С его подгоревшими волосами и черными пятнами на лице, он посмотрел на Ечуя и холодно заявил. «Я не оставлю этого просто так. Мой сын через 3 дня вернется из особняка лорда. Он мечник продвинутого ранга 4 уровня. И, когда он вернется, он сравняет ваш хренов магазин с землей. Ты веришь, что прямо сейчас я превращу тебя в пепел?» Ечуй холодно улыбнулся Буске и взмахнул своей волшебной палочкой. Буска аж подпрыгнул от испуга и быстро выбежал из магазина. Увидев это, Локк, поддерживая Куинна, также быстро последовал за своим боссом. Дигби яростно взмахнула своим большим мечом и уже хотела погнаться за ними. «Хаммер, не отпускай их, я все еще не использовала свое финальное движение, только посмотри на мой гигантский. Для начала успокойся». Ечуй быстро схватил Дигби за плечо. «Просто отпусти их на этот раз. Ни за что, твоя прабабушка и я просто не можем оставить это просто так», с бесстрашным лицом заявила Дигби, подняв свой огромный меч, который был даже больше ее. Ечуй изобразил слабую улыбку, прежде чем его тело наклонилось и упало на пол. Атакующая магия потребляет слишком много магических сил. На текущем уровне Ечуй мог выпустить максимум 2 молнии на полной мощности. После этого весь запас его магических сил будет исчерпан. Причиной того, что он так нагло ранее атаковал Буску, заключалась в том, что он понял, что достиг своего предела и мог в любой момент потерять свое сознание. При обычных условиях, Ечуй без проблем смог бы создать даже 3 молнии и не потерять сознание, но он лишь недавно оказался в этом теле и ему все еще нужно было к нему привыкнуть. Кроме того, 4 заклинания, которые ранее не сработали, все равно израсходовали магическую энергию, из-за чего его дух был полностью истощен, доводя его до потери сознания. Используя остатки своего сознания, Ечуй направил свое тело прямо на огромный меч Дигби. «Даже если я падаю, я должен упасть на прекрасную молодую девушку». Это была его последняя мысль, перед тем, как он окончательно потерял сознание. «Ух, нехорошо, она плоскодонка». Когда Ечуй, наконец, проснулся, то понял, что в данный момент лежал на кровати. Его голова все еще гудела, но головокружение, которое произошло от магического истощения, прошло. Безучастно глядя на деревянную крышу дома, он вспомнил все, что с ним произошло. Как он внезапно умер, как хакер, и переродился магом, по имени Хаммер, в этом мире, а также огромный меч, которым размахивала маленькая девочка. И все было бы ничего, если бы это оказалось просто сном, но когда он повернул свою голову, то увидел Дигби, которая спала, опираясь на кровать. Так он понял, что это был не сон и все произошло на самом деле. Видимо, что после того, как он упал в обморок от магического истощения, Дигби отнесла его на кровать. Став свидетелем того, как эта юная дама без проблем махала гигантским мечом, он ни на секунду не сомневался в данной версии дальнейшего развития событий. Несмотря на то, что он постарался очень осторожно сесть в кровати, он все же разбудил Дигби, которая спала, оперевшись о кровать. «Хаммер, ты уже проснулся?» Дигби приятно удивилась, когда протерла свои глазки. Честно говоря, если эта малышка не держала в руках меч, который был больше ее самой, она выглядела довольно мило и очаровательно. «Угу, моя духовная энергия полностью восстановилась», улыбаясь, ответил Ечуи. «Ты точно в порядке?» С обеспокоенным лицом продолжала допрашивать его Дигби. Ечуи улыбнулся еще шире. «Да, я полностью восстановился. Тебе лучше отдохнуть еще», продолжала обеспокоенно говорить Дигби. «В этом нет необходимости, я уже полностью восстановился», продолжал отвечать Ечуи, попутно думая над тем, насколько сильно его младшая сестричка волнуется о нем. И вот, пока он наслаждался этим блаженным чувством, Дигби сделала глубокий вдох и с невероятной улыбкой сказала: «Ну, раз ты уже полностью восстановился, то чего же ты вылеживаешь? Скорее иди и приготовь чего-нибудь на обед, а то я скоро умру от голода». Ечуи, глава 4. Наша задача — выжить. Несколько строк магических символов были выгравированы на этой каменной плите, образуя элементарный массив, который при активации поглощает элемент огня из воздуха и создает пламя весьма интригующе. На кухне Ечуи посмотрел на плиту, которая создавала алые языки пламени, и непроизвольно вздохнул. Хоть он и назвал ее печью, по факту, это была просто каменная плита, помещенная на специальную платформу. На самой плите были нанесены магические символы, которые образовывали простейший магический массив, который непрерывно поглощал элемент огня из окружающей среды и создавал огонь, подобно программе. Естественно, магический массив нельзя было использовать, просто написав его на чем-нибудь, так как магическая энергия все еще была необходима для его активации. Магическая сила, мана, также была одной из ключевых характеристик для мага. Это была своеобразная мистическая сила. Из того, что понял Ячуи, если магическая плита с выгравированными на ней магическим массивом являлась механизмом, а магический массив являлся программой управления, то мана была электричеством, благодаря которому механизм начинал работать после включения. Сбоку печи вставлялся небольшой синий кристалл. Мана, которая содержалась в этом кристалле, могла поддерживать работу печи на протяжении многих месяцев. А контролируя выход маны из кристалла, можно было контролировать интенсивность пламени. Таким образом, пользоваться такой печкой было так же легко и удобно, как индукционной плитой. Мана была странным типом энергии, который мог появиться в любом человеке. В зависимости от особенностей его телосложения, объем маны также может разниться. В разных профессиях эту энергию называют по-разному. Например, маги называют ее маной, что также является наиболее распространенным названием, а мечники называют ее аурой меча. Монахи называют ее верой, а рыцари – силой клятвы. В этом мире люди также используют различные типы камней в качестве хранилищ маны. Этот мир уже дошел до той точки, когда магия стала невероятно распространенной и практически все устройства обихода работают с ее помощью. Неудивительно, что в этом мире магия является доминирующей силой. Ячуи перевел свой взгляд с плиты на другие устройства на кухне. Подвесное освещение над его головой было сделано путем объединения стеклянных изделий с магическим массивом огня. Сбоку кухни был нанесен магический массив ветра, который создавал легкий бриз и работал по принципу вентилятора. Был даже небольшой ящик с магическим массивом льда внутри, для хранения продуктов, что очень напоминало холодильник. А то, чем занимался волшебный дом Энтони, так это продажей всех этих магических устройств. Ячуи был весьма поражен, когда осмотрел магические массивы во всех этих устройствах. Он вполне мог положиться на его знания из сферы программирования, чтобы попытаться освоить все 32 магических символа. Правда, все его познания были ограничены элементарными магическими массивами. Но, учитывая его опыт, как экстра-хакера, Ячуи обладал чуть ли не божественными аналитическими способностями, которые можно было бы назвать интуицией в отношении различных цепочек магических символов. Никогда бы не подумал, что мои навыки хакера могут быть использованы в магии. Рассматривая различные магические устройства, Ячуи не мог не издать глубокого вздоха, с лицом, на котором просто-таки было написано предвкушение. Если верить воспоминаниям этого Хаммера, даже сложнейшие из заклинаний строятся на основе этих 32 магических символов. Единственное различие заключается в их количестве. Чем сильнее заклинание, тем больше символов нужно для построения магического шаблона. Для магов также была очень важна духовная сила, чем больше она была, тем более сложные магические шаблоны они могли создавать в своих головах и тем более могущественные заклинания можно было активировать. К примеру, для заклинания «Молния», которое Ячуи использовал ранее, было необходимо всего лишь 12 строк магических символов для создания его шаблона. Тем не менее, могущественные заклинания могут иметь в своих шаблонах несколько тысяч или даже миллиардов строк магических символов. Эти заклинания обладают настолько могущественной силой, что способны уничтожать целые миры. Но даже без учета расхода маны на такие заклинания, чтобы быть в состоянии записать такое огромное количество символов в своей голове, маг должен был родиться просто с ужасающе мощной духовной силой. Таким образом, подобные заклинания были не тем, что мог изучить обычный человек. Кроме того, эти магические символы были куда более гибкие, чем языки программирования, которые Ячуи изучал в своей прошлой жизни. Таким образом, он мог создать с их помощью множество всевозможных типов весьма забавных эффектов. Пока Ячуи обдумывал все это, его глаза начинали сиять все больше и сильнее. У него уже появился огромный интерес к этому миру магии. Конечно, учитывая нынешнее положение дел, Ячуи все еще нужно было увеличить свои силы. В данный момент он был магом лишь второго уровня. Условно маги делились на три группы. Базовый, промежуточный и высший. Магом базового уровня считались маги от первого уровня до третьего. С четвертого по шестой маги считались промежуточного уровня, а с 7 по 9 – высшими экспертами. Но на высшем уровне развитие мага не заканчивалось. Правильнее было бы сказать, что это было только начало. После достижения высшей сферы, маг должен был определиться со своей специализацией и еще больше углубиться в ее изучение. По слухам, после высшей сферы шла сфера специализации. Но, естественно, что это было совсем не то, о чем Ячуи стоило волноваться в данный момент. Внутри города Штайн, в котором находился Ячуи, сильнейшие маги находились лишь на 7 уровне. Даже в пределах всей империи Матан, к которой принадлежал город Штайн, было всего 8 магов, которые были выше 9 уровня развития. Воспользовавшись магической плитой, чтобы приготовить кастрюлю лапши, Ячуй познал всю прелесть этого мира магии. Когда макароны сварились, он вышел из кухни, чтобы позвать Дигби, и нашел ее во дворе непрерывно размахивающей своим огромным мечом. Раз за разом она делала взмахи своим мечом, который весил намного больше ее, оттачивая свои движения. Подобные упражнения с таким большим мечом заставляли прохожих людей ошибочно думать, что Дигби в любой момент могла бы потерять равновесие. Однако, вместо этого, ее крошечное тело стояло твердо и нерушимо, словно гора, из-за чего эти люди задыхались в изумлении. На континенте Айгенданс люди могли выбрать одну из четырех профессий – маг, мечник, рыцарь, паладин и монах-священник. Чтобы стать магом, человек должен был обладать высокой духовной силой и магической силой. Из-за столь жестких условий, магов было крайне мало, несмотря на то, что магия в этом мире была практически повсюду. Что же касалось трех оставшихся профессий, то требования для кандидатов были куда более мягкими. Например, для того, чтобы стать мечником, было достаточно суметь призвать ауру меча внутри себя. Как уже говорилось ранее, практически каждый обладает подобной силой, которая весьма похожа на волшебство. Но значения этих энергий могли варьироваться в зависимости от телосложения человека. В случае Дигби, ее аура меча имела сильный уклон в сторону физической силы. Таким образом, ей идеально подходил путь мечника, владеющего тяжелым мечом. Именно из-за этой ауры меча Дигби без проблем могла махать мечом, который был намного больше ее самой. «Дигби, прервись на недолго, обед готов!» — крикнул Ячуи. Маленькая девочка, опустив меч вниз и небрежно прислонив его к водяному насосу во дворе, возле колодца, закончила свою тренировку. Вытирая пот с лица, она вошла на кухню и с жадностью набросилась на миску с лапшой, которую приготовили специально для нее. Глядя на огромный меч, который лежал рядом с колодцем, Ячуи стало интересно, сможет ли он поднять его, так что он подошел к нему. В результате, как и ожидалось, он не смог даже пошевелить эту штуковину. В конечном итоге он сдался, утешая себя тем, что настоящий мужик сражается с помощью своей головы, а не силы. Посмотрев на Дигби, которая, оперевшись на стол, за обе щеки уплетала макароны, которые он приготовил, он перевел свой взгляд на огромную дверь в другом конце двора. С того момента, как он переродился в этом мире, он все еще не знал, как выглядит внешний мир, так что он решил, что это была идеальная возможность для того, чтобы пойти прогуляться и изучить все здесь. Подумав так, Ячуи решил покинуть внутренний двор и погулять. Однако, в следующий миг человеческая фигура мелькнула перед ним. Это оказалось Дигби, которая своим крохотным телом преградила ему путь. Она посмотрела на Ячуи с висячей лапшой на кончике ее губ. «Хаммер, что ты собрался сделать?» — спросила она, засосав макаронину в рот с хлюпающим звуком. «Я собрался выйти наружу и погулять. Абсолютно нельзя!» Дигби уперла свои руки в бока. «Буска очень жесток и коварен. Ранее ты заставил сбежать его из нашего магазина, но если он увидит тебя одного за пределами магазина, то может незаметно напасть на тебя. Поэтому, отныне, тебе запрещено в одиночку покидать магазин. Как так? Почему это я должен опасаться его, когда могу использовать атакующие заклинания?» Беспомощно пробормотал Ячуи. «Ты что, думаешь, что я не знаю, что твои атакующие заклинания срабатывают через раз?» Дигби презрительно посмотрела на Ячуи. «Ранее тебе просто повезло, когда твое заклинание сработало, но это не значит, что оно сработает вновь, когда ты снова встретишься с ним. Так что ты должен оставаться здесь и оставить все эти вопросы мне. Не переживай, если он придет снова, то я преподам ему хороший урок. У меня все еще есть финальное движение, которое я не использовала ранее, так как боялась устроить беспорядок в магазине. Так что, если они придут снова, мне нечего бояться их. Тогда, могу ли я чем-то помочь? Ечуи чувствовал, что обязан был помочь ей. Можешь. Как он и думал, Дебби согласно кивнула своей головой. Чем? Обрадовался Ечуи. Просто постарайся не помереть, ответила Дебби с самым серьезным выражением лица. После того, Дебби добавила, я защищу тебя, глядя на Ечуи и похлопав его по плечу. Она просто отказывалась верить в то, что он мог использовать молнию где и когда хохочет. Даже несмотря на то, что нынешнее тело Ечуи было на 2 года старше Дебби, из-за его слабого телосложения, она была вынуждена взять на себя роль опекуна Хаммера в повседневной жизни. Ну, видимо, что в данный момент Ечуи и правда нуждается в том, чтобы его меньшая сестра присмотрела за ним. Даже если маги были очень мощными, их слабые физические тела были большим минусом для них, а ограниченность в количестве раз, которые маг мог использовать заклинание, вообще, могла стать для них фатальным недостатком. Ладно, эти несколько дней я обязательно не помру. Ечуи мог лишь согласно кивнуть головой в ответ, но про себя подумал. Этот Буска заявил, что вернется через 3 дня и хотя Дебби довольно уверена в себе, для нее просто невозможно совсем разобраться самостоятельно. Думаю, мне стоит сделать некоторые приготовления за эти несколько дней. Глава 5. Хватит нести чушь. Наши кулаки будут красноречивее любых слов. 3 дня пролетели в мгновение ока. Буска приказал своему кучеру подготовить карету рано утром и направился через 2 района на главную улицу города Штайн, Звездная Авеню. Так как на этой улице находилась резиденция главы города Штайн, то передвижение на конных экипажах по этой улице было запрещено. Лишь кареты, которые принадлежали знатным дворянам, могли перемещаться по этой улице. Кроме того, самым оживленным местом в городе Штайн как раз была Звездная Авеню. Буска приказал кучеру остановить карету на обочине улицы, а сам украдкой стал рассматривать различные магические магазины и дорогие дома. Глядя на все это, его сердце наполнялось завистью. «Когда-нибудь я, Буска, также обзаведусь своим собственным домом здесь. Хех, теперь, когда мой сын Карри, будучи мечником 4 уровня, стал охранником в поместье лорда, его потенциал стал безграничным. Он вполне даже может стать мечником 7 уровня. И в соответствии с законами города Штайн, через какое-то время он даже может получить дворянский титул. И организовать здесь свое собственное дело не будет лишь мечтой для меня». Под ранним утренним бризом Буска грезил своими мечтами. Но затем он вспомнил о волшебном доме Энтони и холодно хмыкнул. «Этот крохотный магазин – ничто. Теперь мой сын работает в поместье лорда, и так получилось, что сегодня у него выходной. С договором, который Дебби подписала своей собственной рукой, закон никак не сможет нам помешать, даже если мы полностью разрушим волшебный дом Энтони. Что ж, давай посмотрим, что они смогут предпринять сегодня». В этот миг Буска заметил высокую и мускулистую фигуру, которая направлялась к нему по улице. На этом человеке были насыщенно черные доспехи, с нанесенными на нее магическими символами. Если это был не его сын, то кто? Этот комплект доспехов черного цвета был отличительной чертой стражей особняка городского лорда. Они также были зачарованы защитной магией с помощью магов. Если бы этот комплект доспехов выставили на продажу, то можно было даже не мечтать о том, чтобы купить его без наличия нескольких десятков серебряных монет. Но даже если у вас были деньги, его нельзя было купить, так как они попросту нигде не продавались. «Карри», — счастливо сказал Буска, подходя к нему. Отец Карри был хорошо сложенным 20-летним парнем, который выглядел довольно жестко и злобно. С озадаченным лицом он подошел к Буске и спросил: «Отец, зачем ты пришел? Что-то случилось? Садись в коляску, мы поговорим там». Буска затащил своего сына в коляску и приказал кучеру направить коляску прямо к волшебному дому Энтони. В карете Буска рассказал сыну о том, что произошло за эти последние несколько дней, а затем обратился к нему. «Локк и Куин, эти 2 идиота, они не только не смогли избавиться от 2 детей, но и были ранены этим чертовым волшебником. Так что, я могу рассчитывать только на тебя, Карри, чтобы ты преподал хороший урок ради меня. Так как у меня на руках есть договор, то все будет хорошо, даже если ты сравняешь их магазин с землей. Для меня разобраться с ними, все равно, что отобрать конфетку у ребенка». Карри холодно улыбнулся, прежде чем его начали одолевать сомнения. «Однако, насколько я помню, Разве этот паршивец не был магом второго уровня? Я слышал, что он был совершенно не заинтересован в атакующей магии и использовал лишь мирные заклинания, тогда как он смог травмировать Куинна. Ну, после этого, я тоже пришел к выводу, что в тот раз у него получилось это случайно. Но из-за него мой защитный амулет, который я купил за 30 серебряных монет, был уничтожен, сказал Буска, чуть ли не дымясь от гнева. «Ну раз так, с этим будет легко разобраться», — ответил Кирри со злым выражением лица. «Это дело для мечника 4 уровня, как я, не более, чем пара пустяков. Так что, отец, просто смотри, как я проучу эти отбросы». В то же время Дебби сидела на крыльце волшебного дома Энтони с серьезным лицом. На ее милом маленьком личике было выражение растерянности. Она была одета в броню, которую ей подарил старина Джордж на ее 14 день рождения. С точки зрения Ечуи, эти доспехи не обладали высокой защитой и скорее напоминали какой-то косплей наряд. А теперь, когда Дебби исполнилось 15 и ее тело подросло, броня еще больше стала подходить ей, в результате чего, ее тело выглядело еще более стройным, когда она их носила. Ее огромный меч, который был намного больше ее, стоял рядом и еще сильнее подчеркивал то, насколько маленькое тело у нее было. В глазах Ечуи эта сцена была слишком нереальной. Появление юной леди, которая грозно стояла перед магазином, вызывало любопытные взгляды со стороны прохожих, которые проходили мимо магазина ранним утром, создавая столпотворение вокруг. Ечуи, хмурясь, подошел к Дебби с сумкой в руке. Он все еще переживал о том, что могло сегодня произойти, так что мягко спросил Дебби: «Неужели нет других способов решить эту проблему? Например, мы могли бы обратиться за помощью к городскому лорду. Мы просто небольшой магазинчик, так что у городского лорда есть дела поважнее, чем заниматься делами небольших магазинов». Кроме того, Дебби закусила свою губу. «Согласно закону, наш магазин уже принадлежит Буске, так что даже если особняк городского лорда и вмешается в этот вопрос, он будет на стороне Буски, пока у него есть наш договор на руках». Сказав это, Дебби обернулась и с беспокойством посмотрела на Ечуи. «Хаммер, на улице очень сильный ветер, так что тебе лучше вернуться домой, хорошо, Ечуи?» Конечно, его телосложение и было слабым, но не настолько же, чтобы пострадать от какого-то ветра, верно? Ечуи отрицательно покачал головой и вышел из магазина. Но неожиданный порыв холодного ветра, который пронесся мимо него, мгновенно заставил его беспрерывно чихать. От этого он потерял дар речи, его тело оказалось аж чересчур хрупким. Похоже, что в будущем нужно было произвести некоторые разработки. Он потер свой нос и сел рядом с огромным мечом Дебби. «Этот магазин принадлежит нам обоим, так что мы оба в ответе за него, а значит, и наши проблемы мы должны решать сообща». Дебби ничего не могла с собой поделать, когда на ее изначально хмуром лице появилась теплая улыбка, но в следующий миг некая подозрительность мелькнула в ее глазах. «Хаммер, почему мне кажется, что последнее время ты не такой, как обычно? Раньше ты всегда прятался позади меня, так с чего же ты, вдруг, стал таким смелым сейчас?» Услышав вопрос Дебби, Ечуи опять потерял дар речи. В глубине души он понимал, что для прежнего Хаммера было крайне тяжело быть мужественным, постоянно оставаясь в тени этой маленькой мечницы. После некоторых раздумий, он ответил: «Учитель уже умер, но до того, как он отошел в мир иной, он завещал мне заботиться о тебе. Как мужчина, я не могу позволить тебе вечно опекать меня. Есть вещи, которые я просто обязан сделать. Кроме того, не забывай желание старика Джорджа, ты также являешься моей невестой». «Пфф, да кто захочет стать твоей женой?» — быстро возразила Дебби, попутно сильно краснея. После этого она неожиданно заметила карету, которая направлялась прямо к ним. Подняв брови и схватившись за рукоять меча одной рукой, она легко подняла огромный меч, который весил несколько десятков кило. «А вот и они. Хаммер, будь осторожен и спрячься за мной. Не переживай за меня, мечники тяжелых мечей являются сильнейшими среди всех мечников, так что у меня все еще есть шанс даже против мечника 4 уровня». Глядя на решительное лицо Дебби, Ечуи решительно отрицательно покачал головой. Если бы это был прежний Хаммер, то, возможно, что он так бы и поступил, как сказала Дебби, но Ечуи был другим. Он был человеком, который следовал за своей совестью в ситуациях, подобных этой. Конная упряжь Буски уже остановилась перед их небольшим магазинчиком. Когда дверка кареты открылась, Кари, который был одет в черные доспехи, спрыгнул с нее. Когда он увидел Ячу и Эдибби, которые не собирались сдаваться, он с видом полнейшего презрения посмотрел сверху вниз на них. «Обнаглевшие ублюдки! Малышка Дибби, я даю тебе последний шанс», — заявил Буска, также спрыгнув с кареты. Но так как он был довольно толстый, то споткнулся и едва не упал. Схватившись за карету, он выпрямился и продолжил. «Отдай свой магазин добровольно, и я рассмотрю вопрос о том, чтобы отпустить вас обоих целыми и невредимыми. В противном случае, хех, меч моего сына не проявит никакого милосердия». Вжух. Крошечные руки Дибби подняли и развернули ее огромный меч, направив кончик ее меча на Буску. «Хватит нести чушь, наши кулаки будут красноречивее любых слов». Глава 6. Финальное движение огромного меча Дибби. Гигантский волчок. Ха, какая наглость. Керри всем своим видом показал презрение, глядя на крошечную фигуру Дибби, которая в данный момент направила свой огромный меч в его сторону и хотела решить все с помощью силы, а не слов. Буска также холодно рассмеялся. «Не равняйте моего сына с теми двумя идиотами. Он является мечником продвинутого уровня, и даже ты, Дибби, не сможешь выстоять против него даже одного раунда. Ну, это вам нужно спросить у моего меча, что он может, а что нет», — храбро крикнула Дибби. Зеваки вокруг, наконец, поняли, что здесь происходило. Большинство из прохожих давно знали, что Буска уже весьма долго пускал слюни на волшебный дом Энтони. И судя по всему, после того, как старик Энтони помер, он начал действовать. И в этот раз он даже привел своего сына. Буска и правда тот еще гад, раз осмелился запугивать такую малышку, как Дибби. «А разве у волшебного дома Энтони не было волшебника-подмастерья? Ты про Хаммера? Я слышал, что он только и умеет, что использовать очищение и бриз. Какая польза от них может быть в данной ситуации? Буска слишком много себе позволяет. Неужели люди из особняка главы города ничего не собираются предпринять в его отношении? А что они могут сделать? Я слышал, что Дибби взяла займ в размере 5 серебряных монет у Буски, чтобы оплатить расходы за лечение и похороны старика Джорджа, а в качестве залога она поставила волшебный дом Энтони. Если они не смогут вовремя выплатить долг, то магазин перейдет в собственность Буски. Кстати, какое-то время назад Буска даже нанял бандитов, которые должны были отгонять клиентов волшебного дома Энтони, чтобы Дибби была не в состоянии вовремя заплатить долг. Таким образом, естественно, что магазин стал бы его собственностью. Он просто невероятная сволочь. С распиской на руках Буска имеет полное право присвоить себе волшебный дом Энтони. Боюсь, даже особняк лорда здесь ничем не сможет помочь. Бля, если Буска все же захватит этот магазин, я ни за что не стану его посещать, даже если, для покупки необходимых мне вещей, мне придется ходить за 2 квартала отсюда. Даже несмотря на то, что все зрители вокруг сочувствовали Дибби и поливали грязью Буску без остановки, они все были обычными людьми, так что, даже если они хотели как-то помочь, они не могли этого сделать. Тем более, что Буска привел своего сына, который был мечником 4 уровня. А еще поединки между магами и мечниками были весьма распространенными. Смерти и травмы были неизбежными. До тех пор, пока были весомые причины для дуэли, даже городской лорд не имел права вмешиваться в них. Среди непрерывных дискуссий, Буска что-то сказал своему сыну, прежде чем тот достал свой длинный меч из ножен на поясе. Мечи, которыми пользовались мечники, делились на несколько типов. Это были короткие мечи, длинные, рапиры, сабли, широкие мечи и тяжелые мечи. В соответствии с типом меча, который выбирает мечник, определяются и его возможные специализации. Например, Дибби предпочитает использовать тяжелые мечи. Таким образом, она станет мастером тяжелого меча, когда достигнет сферы мастера. Карри же специализировался на длинных мечах и, таким образом, в будущем он мог стать мастером длинного меча. Длинный меч Керрия был далеко не обычным оружием. Блестящий, серебряный клинок, который был отполирован до невероятной гладкости и остроты, излучал холодное угрожающее давление. Этот меч, как и его доспехи, был частью стандартного набора стражей особняка городского лорда. Карри злобно улыбнулся, направив свой длинный меч на Дибби. «Вперед, барышня, развлеки меня. Это мой первый раз, когда я сражаюсь с мечником, который использует тяжелый меч. Хаем». Дибби холодно фыркнула и устремилась в направлении Карри, размахиваясь своим тяжелым мечом, управляя им с помощью своего крошечного тела. Дзынь. Тяжелый меч столкнулся с длинным мечом, выпуская снопы и искр во всех направлениях. Затем звуки столкновения клинков стали снова повторяться. Маленькое тело Дебби было не в состоянии выдержать всю силу мечника 4 уровня, так что она была вынуждена отступить назад. С другой стороны, длинный меч Керрия продолжал двигаться без каких-либо проблем и дальше атаковать Дебби. Дебби быстро использовала свой меч, чтобы защититься, однако она ничего не могла поделать с силой противника и отступила еще на несколько шагов назад. Длинный меч Керрия был очень быстрым. Под непрерывным шквалом режущих ударов, она могла только-только защищаться, не имея и шанса на контратаку. Казалось, она пыталась изо всех сил уйти из-под атак противника, которые были на голову выше ее способностей. Преимущество тяжелого меча заключалось в его инерции между взмахами. Разрушительная мощь мастера тяжелого меча была самой огромной, однако, ему катастрофически не хватало маневренности. Хоть его атаки и были мощными, но ему также очень тяжело было защищаться от нападений противников. В то же время, длинные мечи были куда более гибкими и быстрыми, из-за чего против них было крайне трудно эффективно защититься. Видя, как Дебби была вынуждена постоянно отступать под натиском Корея, Ячуи просто не мог не волноваться за нее. Засунув руку в свою сумку, он приготовился бросить несколько свитков в последний момент, независимо от того, что бы на это сказала Дебби, так как ее безопасность была главнейшим приоритетом. «Кори, не проявляя никакой пощады, прикончи ее поскорее», — завопил Буска с красным от волнения лицом. В то же время Ячуи сказал: «Дебби, если ты не в состоянии противостоять ему, то просто сдайся и позволь мне заняться им. Мечники 4 уровня очень быстры, так что твоя магия будет просто не в состоянии задеть его». Даже в этой ситуации Дебби не забывала подсыпать соль на раны Хаммера. Неожиданно она подпрыгнула и приземлилась на ступеньках волшебного дома Энтони. Осторожно наблюдая за Кореем, который продолжал атаковать ее, она сказала Ячуи: «Не переживай, у меня все еще есть мое финальное движение». «Финальное движение?» – озадаченно спросил Ячуи. «Что еще за финальное движение?» «В прошлый раз, когда сюда приходил Буска, я не использовала его, так как боялась повредить вещи в магазине, но сейчас мы находимся на улице, так что у меня нет никаких причин для того, чтобы сдерживаться», – ответила Дебби с лицом полным уверенности. Затем она, тяжело дыша, обеими руками вцепилась в свой тяжелый меч. «Попробуй на вкус мое финальное движение, гигантский волчок, Ячуи». «Гигантский чего? Да что с этим миром?» Озадаченная Дебби схватилась за свой меч и стала быстро вращаться вокруг своей оси. В этот момент лезвие тяжелого меча образовало вокруг Дебби острый круг, образовывая его с невероятно острыми краями. Глаза Ячуи глубоко раскрылись, и две капли пота стекли по его лбу. «Так это и есть гигантский волчок, хотя это скорее похоже на какой-то особый навык или эффект». «Кори, который до этого был в куда более выгодном положении, неожиданно был подавлен. Пытаясь сблизиться с Дебби, он взмахнул своим мечом, но с громким лязгом, его меч был отброшен назад, высекая снопы искр. Толпа зевак вокруг также в шоке отступили назад, опасаясь того, что также могут попасть под раздачу. По мере того, как Кори стал отступать, его беззаботное лицо стало становиться серьезным. Видимо, он не имел ни малейшего представления о том, как справиться с этим гигантским волчком Дебби. Глядя на все это, Ячуи вспомнил, что в то время, когда он был занят созданием свитков, он сделал перерыв и пошел посмотреть на тренировки Дебби. То, что он увидел, было то, как Дебби большую часть своей тренировки размахивала тяжелым мечом. Тогда Ячуи был весьма озадачен этим, и лишь теперь он понял, что Дебби сделала это специально. Используя преимущество тяжелого меча, центробежную силу и вращаясь вокруг своей оси подобно Юле, она полностью избавлялась от ахиллесовой пяты мастеров тяжелого меча, медленности. С тяжелым мечом, который использовали подобным образом, мечник казался практически неуязвимым. Он мог одновременно и атаковать, и защищаться. Но самым главным было то, что для использования этой техники использовалась центробежная сила. Таким образом, сам пользователь мог прикладывать минимальные усилия для достижения подобного эффекта. Это была просто идеальная техника. Похоже, что с такой скоростью мне не нужно будет использовать свои магические свитки. Ячуи вздохнул с облегчением. Этот гигантский волчок был слишком читерной техникой. «Кори, скорее атакуй ее, быстрее!» — поспешно крикнул Буска, который находился рядом со своей каретой. С лицом, наполненным беспомощностью, Карри ответил: «Как я должен ее атаковать?» Стиснув зубы, он забавно взмахнул своим мечом и безрассудно бросился вперед, намереваясь воспользоваться своей скоростью, дабы одолеть своего противника. В считанные мгновения он сделал 3 выпада в направлении Дигби, но в ответ раздалось лишь 3 звука столкновения металла. Этот звук фактически являлся результатом рикошета о тяжелый меч. Что усугубляло ситуацию еще больше, так это то, что скорость тяжелого меча в режиме волчка была очень велика. Дигби внимательно следила за Карреем, и как только его длинный меч был отражен, она сразу же в лоб напала на него. Кряк. Клинок тяжелого меча разрезал доспех Карри без малейшего сопротивления. Магические символы на доспехах загорелись, активируя защитные способности брони. С их помощью удалось поглотить большую часть урона. Однако, большой разрез все еще зиял на передней части доспехов. Огромная сила тяжелого меча отправила Карри в полет, и он жестко врезался в карету Буски, которая находилась позади него. С ломающими звуками конная упряжь разлетелась на куски. Кучер, который наслаждался шоу, стоя рядом с каретой, с криком отпрыгнул в сторону, а лошади, которые были запряжены в нее, ускакали прочь от испуга. Дигби, которая была мечником 2-го уровня и правда с помощью своего волчка смогла потеснить мечника, который находился на 4-м уровне. Сама же Дигби, которая ранее бешено вращалась со своим мечом, остановилась. У нее было красное лицо и тяжелое сбитое дыхание. Она использовала свой меч в качестве опоры, пока смотрела на неподвижного Карри, который лежал посреди обломков кареты. «Дигби, ты только сбила его с ног, но он совершенно не пострадал», сказал Ечуи, что-то заметив. Затем он быстро устремился к Дигби. «Я знаю. Ну как тебе на вкус мой гигантский волчок, Бубэ?» На середине своего предложения, Дигби, поддерживаемая своим тяжелым мечом, стала беспрерывно тошнить. Не будет преувеличением, если сказать, что даже лапша, которую Ечуи приготовил вчера вечером, также вышла наружу. С любым человеком произошло бы подобное, если бы он на протяжении нескольких минут активно крутился вокруг своей оси. Зрители вокруг. Некоторое время Дигби продолжала тошнить, после чего она вытерла уголки своего рта и, взмахнув своим мечом, сказала: «Просто смотри, как я прикончу его своим гигантским волчком. Я думаю, тебе стоит сделать перерыв». Немного офигев, Ечуи похлопал ее по плечу. «Остальное оставь на меня». Глава 7. Одолей его, даже если придется использовать все свои свитки. Оставить это на тебя? И как же ты собираешься сражаться с ним, если даже не можешь толком использовать свою атакующую магию? Тебе стоит оставить это, Бубэ. После того, как Дигби потошнила еще какое-то время, она продолжила: «Просто оставь это мне. И как я могу оставить это тебе, когда ты уже в таком состоянии?» Спокойно ответил Ечуи: «Все хорошо, после того, как меня стошнит еще пару раз, я привыкну к этому», решительно ответила Дигби. Она заметила, что Карри поднимался из-под обломков кареты с лицом, перекошенным злобой. Она вцепилась в рукоять своего тяжелого меча и приготовилась использовать свою финальную технику еще раз, но Ечуи быстро схватил ее за плечо и потянул ее за себя. «Передохни, а я позабочусь о нем. Ты сможешь вмешаться, если увидишь, что я не справляюсь, хорошо? Ты правда сможешь это сделать?» Дигби посмотрела на Ечуи с лицом полным сомнений. «Не переживай, я уверен в своих силах на все 100%. Посреди их беседы, Карри в бешенстве уже был готов броситься на них. На его черной броне на груди был глубокий разрез, который, очевидно, был результатом атаки Дигби. Дотронувшись до этого разреза на доспехах, его глаза были готовы вылезти из орбит от гнева. Буска подошел сбоку и обеспокоенно сказал: «Карри, это ты в порядке?» «Я в порядке, но они могут забыть о том, чтобы уйти отсюда сегодня живыми». Длинный меч в его руках начал дрожать от гнева. Его доспехи были уникальными в своем роде, и их нельзя было просто купить, даже если сильно захотеть. Лишь став стражем особняка городского лорда, можно было получить один такой. Кроме того, так как эти доспехи были уникальными доспехами приверженцев городского лорда, их нельзя было отремонтировать. Так что теперь, после одного удара, на них показалась внутренняя кристаллическая начинка.